Помните, когда Александра с Ксюшей уезжали, там была черная машина у соседнего подъезда. Парень еще высадил девушку и поехал сразу же вслед за машиной Александры. «Вы хотите сказать...» Александра нервно передернула плечами. «Это за нами следили?» «Там стояла черная «Волга». «Молодец, Реми», — произнес Кис. «Ага, молодец. Если бы раньше вовремя, а теперь-то что молодец?» «Раньше? Как мы могли тогда предположить? Даже в мою русскую голову не пришло, что за нами кто-то может следить. Чего уж тогда ждать от твоей иностранной? Теперь-то, когда Ксюшу похитили, все становится ясно. Это знаешь, как в детективном романе. Как узнаешь разгадку, так думаешь, как все просто. Да не так-то оно и просто, раз не додумался сам». «Реми, вы сказали, что Ксюша сама найдется». Требовательно перебила Александра. «И как же это?» «Да вот так. Они надеются у нее что-то узнать. И очень скоро поймут, что она ничего не знает, и отпустят ее». Кис с Александрой переглянулись. Реми не представлял и даже не мог представить, что незнание вовсе не являлось спасением для Ксюши. Громкие криминальные дела, о которых они, в отличие от Реми, были наслышаны, говорили о том, что человека могут замучить до смерти в надежде выпытать в прямом и переносном смысле у него информацию. Но никто не отважился объяснять это Реми. Почувствовав их невысказанное сомнение, которое словно зависло в воздухе, Реми резко поднялся, едва не перевернув столик, и отошел к окну. За окном темнело. Редкие снежинки заплясали в воздухе. В начале октября, когда во Франции еще все цветет, в Москве наступают холода. Было тоскливо, и все происходящее показалось ему нереальным, дурным, плохо сделанным фильмом, играющим на нервах у зрителя тягучими сценами «саспенс». За его спиной царило подавленное молчание. «Может, выпьем?» — раздался голос Киса. «Налить тебе, Александра». Кис, пользуясь инициативой Александры, быстренько перешел с ней тоже на «ты». «Нет», — хрипло ответила она, — «и вам не дам пить. Думайте». Реми только сейчас понял, что Александра плачет, но он даже не повернулся к ней. Что он мог сказать? Что он мог предложить? «У нас нет никаких средств для поиска, пойми это», — уныло ответил Кис. «Ни людей, ни информации, ни базы данных, ни постов ГАИ. Это все у милиции. А мы можем лишь продолжить расследование в нашем ритме. Вопросы-расспросы, обход всех знакомых. И вычислять, напрягать мозги. Это весь наш арсенал, и это требует времени». «Боже мой, надо что-то делать!» — закричала Александра. «Хорошо», — сдался Кис. «Давайте выкладывать милиции все. Не знаю, куда нас, вернее, вас это втянет, но давайте. Делать больше нечего, я сам позвоню». Реми слышал, как Кис направился к телефону. Александра все еще тихо всхлипывала. «Мне нужно срочно разыскать Сергея Громова», — говорил Кис в телефон. «У меня есть важная информация по делу, которым он сейчас занимается». Кис молча ждал у телефона. Александра плакала. Реми смотрел в окно в полной прострации. И только черная «Волга», затормозившая у подъезда, вывела Реми из оцепенения. «Я был прав», — тихо проговорил он. «Она найдется сама. Или уже нашлась?» Фары, выхватывающие сухие снежинки из темноты, погасли. Мотор заглох. Помедлив, дверца распахнулась, и из машины выбрался мужчина. Лица его нельзя было разглядеть в сумерках, да и фигуру скрадывал угол зрения с высоты четвертого этажа. Но все же он напоминал. Да, он был похож на чернявого парня, ведшего расспросы у дома Тимура. «Почти, почти нашлась», — пробормотал Рами. Он отвернулся от окна и поймал на себе недоуменные взгляды Киса и Александры. «По-моему, это к нам». «Кто?» — в один голос воскликнули Кис и Александра. Последняя вскочила и кинулась к окну, крича: «Ксюша!» «Нет, это какой-то мужчина. Чернявый». Александра бессильно уперлась в окно лбом. «Черная Волга, Кис! Слышишь, Волга?» Кис не успел ответить, в его квартиру позвонили. Он бросил трубку телефона, так и не дождавшись ответа, ринулся в прихожую и распахнул дверь. На пороге стоял молодой парень с кудрявой темной шевелюрой. Кис молча пропустил парня в гостиную. Тот прошел, остановился в центре, подождал, пока все подтянутся, и, наконец, окинул цепким, холодным взглядом всех собравшихся. «Меня зовут Женей», — проговорил он. «Вы Алексей Кисанов», — ткнул он грязноватым пальцем в Киса. «Вы Реми Делье, а вы... Вы должны быть сестрой Ксении Александрой». «Нас не просто выследили», — заключил Кис. «Они о нас знают все». Быстрый взгляд, которым они обменялись с Реми, говорил о сходстве их мыслей. «Где Ксюша?» «Что с ней?» Александра подошла вплотную к Жене и уставилась своими грозно почерневшими глазами прямо в его равнодушные зрачки. «Пока ничего», — уклончиво ответил Женя, отступив все же от Александры на шаг и тряхнув головой, будто избавляясь от ее тяжелого ненавидящего взгляда. «А дальнейшее будет зависеть от вас. Я вас приглашаю в гости». «Куда это?» — хмуро спросил Кис. «В гости», — повторил Женя. «Я спрашиваю, куда?» — повысил голос Кис. «Мы предвидели, что ваша реакция кажется неадекватной», — нахально сказал Женя. «И приготовили на этот случай одну маленькую штучку, которая отобьет у вас охоту задавать лишние вопросы». С этими словами Женя вытащил из нагрудного кармана цветную фотографию, сделанную полароидом, и протянул ее Кису. На фотографии была Ксюша. Она стояла, привязанная за руки, к какой-то перекладине вроде турника. Если не сказать, висела. На щеке ее горел малиново-лиловый кровоподтек, усиленный ядовитыми красками полароида. Губы распухли. Одежда на ней была разрезана вместе с бельем и висела двумя бороздами лохмотьев по обеим сторонам ее тела, обнаженная полоска которого беззащитно белела посередине. Рами бросился к Кису, выхватил из его рук снимок и, увидев непроизвольно, вскинул руку, словно желая защитить глаза от образа, запечатленного на фотографии. Они оба не заметили, как сзади приблизилась Александра, и только стук об пол заставил мужчин обернуться. Александра скорчилась на коленях, обхватив себя руками, склонившись головой к полу, как будто она собралась отбивать поклоны, и в самом деле она раскачивалась в этой нелепой позе, едва не стукаясь лбом об пол, метя его короткими блестящими волосами, и выла: «Это все я! Это все я! Это я виновата!» Кис с Рами кинулись ее поднимать и почти силой отволокли ее на стул. «За что?» — кричала Александра. «За что? Это девочка, это дитя, это самое чистое, самое доброе существо на свете! Почему жизнь такая дрянь, такая помойка, такое говно, в котором мы все захлебываемся? Почему?» Кис потрюхал на кухню и притащил стакан воды, накапал валерьянки. Реми молча обнял девушку и прижал ее к себе, стиснув зубы.